а это очень редкое явление в сосуществовании театров. Спектакль сразу запретили и наглухо. Даже не сказали почему, даже не пытались что-то исправлять. Нет, один раз уже под занавес, в полном смысле слова, исправили. Там, где Николай Иванович говорит своей любовнице: «Сейчас еще поспим, и ты поедешь». Они исправили, и совершенно правильно, «поспим на отдохнем». Цензура подсказала подлинную реплику Николая Ивановича, сама этого не подозревая. И пошли годы. Раз в 6 месяцев опять все собирались и играли. И опять приходила комиссия, и опять без единого слова уходила. Такая вот форма пытки. Это длилось с 1982 по 1985 годок. Мне говорили, что Татьяна Ивановна настолько скучала по пьесе, что шлялась по грим-уборным в образе Федоровны и лепетала. Кеды вьетнамские купила. На учебники дала. А пенсия 100 рублей. Ну? Еще звонила Инна Чурикова и жаловалась, что должна играть, иначе не знает, что с ней будет. За это время в ее жизни произошла трагедия. Пока Инна была в Ленинграде, ее маленький сын Ванечка обварился кипятком и попал в ожоговый центр в реанимацию. И не сообщили это, и она помчалась на аэродром. Там добивалась билета на Москву, а потом добивалась, чтобы ее пустили в реанимацию. Она туда попала и была единственным посторонним человеком, который ухаживал за обожженными детьми, а их было в палате 18 душ. И самые маленькие были. И на всех одна нянечка и Инна. Потом Ванечка выздоровел, а Инна все не могла избавиться от воспоминаний. «Я должна играть, иначе я не знаю, что будет», — говорила мне Инна Чурикова, несчастная народная артистка. «А я? Что такое автор, у которого запретили любимый спектакль? И уже какой по счету после уроков музыки?» Актеры говорили мне, что они в этом спектакле настолько друг друга любят, настолько заботятся друг о друге, настолько трепещут, чтобы к очередной сдаче кто-нибудь не заболел, что это уже у них семья, дублеров-то не было. И ко мне они хорошо относились, когда я приходила в театр посмотреть на их новые работы, жалели как-то. У этого спектакля был очень серьезный защитник. Редактор из Министерства культуры СССР Мария Яковлевна Медведева. Она каким-то образом получила для пьесы лид. Она везде говорила: «Эта пьеса про меня. Я пойду за нее на все». И еще один заступник нашелся. Главный редактор журнала «Современная драматургия» Василий Михайлович Чичков. Это был замечательный человек. Журналист-международник, который долго работал в Латинской Америке и написал несколько пьес, и они были поставлены. Ему, как проверенному кадру, дали сделать новый журнал «Современная драматургия». А он возьми, да и начни там печатать запрещенные пьесы. Его многократно вызывали на ковер, в том числе и в связи с тем, что он опубликовал 3 девушки. Но он держался стойко. В конце концов, его затравили. Да еще и разрешили выдвинуть на госпремию, а потом издевательски не дали. Он умер. 13 ноября 1984 года я сидела в павильоне у Юры Нарштейна. Мы вместе тогда работали над его «Шинелью». Вскоре его тоже начнут преследовать и выгонят сначала из того павильона, где он все сделал своими руками и сам сконструировал станок для многоярусной съемки, а потом и вообще попросит с работы. И мы с ним превратимся в Акакиев Акакиевичи и будем без своей шинели таскаться по городу и пить сок на каких-то развалинах, которые Юре обещали вроде бы отдать под мастерскую. Добрые люди водку пьют в таких случаях.